На рассвете второго дня состязаний шел дождь. К утру дождь прекратился, но погода оставалась сырой и холодной. Небо скрывало плотная завеса туч. Песок пропитался влагой, и сидеть на нем уже не хотелось. Неудивительно, что на берег вышло гораздо меньше бескрылых, чем в первый день, а в море виднелось совсем немного лодок со зрителями. Но летателей не пугали холод и сырость, для них важнее всего был ветер, а он в этот день наиболее благоприятствовал полетам. На берегу Марис, отозвав Сину в сторону от студентов, кратко пересказал ей события вчерашнего вечера. «Кто же мог сотворить такое?» – громко возмутилась Сина. Не желая, чтобы их разговор услышали студенты, Марис поднесла палец к губам. Срелла и так напугана вчерашним инцидентом, но беспокоить других студентов не стоило. «Полагаю, что мертвые птицы делал рук летателя», — сказала Марис мрачно. «Летателя, чье болезненное самолюбие задето, возможно, вызовом на поединок. Хотя допускаю, что это мог быть и друг летателя, или чужак, ненавидящий Академии, или местный бескрылый, поставивший против однокрылого кучу денег и проигравший их. У меня нет доказательств, но подозреваю, что Арак мог приложить тут руку». Сина кивнула. «Ты правильно поступила, что не стала пугать ребят. Лишние волнения перед поединками им ни к чему. Надеюсь, что Срелла уже оправилась от потрясения». Марис отыскала глазами среди студентов Среллу, которая вроде бы непринужденно разговаривала с Вэллом. «Надеюсь, ведь ей сегодня понадобится все ее самообладание». «Начинают!» – закричал Дэймон, пальцем указывая на утес. Быстро поднявшись в воздух, над берегом полетела первая пара. «Сегодня летатели, стремясь блеснуть своим мастерством, будут последовательно выполнять над водой фигуры высшего пилотажа. Фигуры каждый выбирал для себя сам, некоторые, ограничиваясь самыми простыми, выполняли их по возможности безукоризненно. Другие же стремились поразить зрителей и судей смелостью и оригинальностью. В этом виде состязаний трудно было определить победителей, и вся ответственность за справедливость оценок участников целиком лежала на совести судей. Первые две пары не показали ничего особенного, лишь мастерски поднимались в воздух, приземлялись, совершали плавные, грациозные, либо резкие повороты. Третий поединок оказался много интересней. Лейн, так успешно проявивший себя вчера в гонках, и сегодня продемонстрировал великолепное мастерство. Прыгнув с утеса, он полетел над песчаным берегом настолько низко, что бескрылые поспешно пригибали головы. Затем, отыскав мощный восходящий поток, почти вертикально заскользил вверх. Превратившись в едва заметную точку, он с ошеломляющей скоростью устремился вниз и перешел в горизонтальный полет лишь за мгновение до столкновения со скалой. Он безукоризненно исполнил вертикальные бочки и мертвую петлю. Сын ему, конечно, и в подметке не годился. После окончания поединка Марис заглянула в судейский ящичек. К 10 полученным накануне Лейном белым камешкам прибавилось еще 8. «Бедный парень», — подумала Марис, — «будет год за годом вызывать на поединке отца, но пройдет бездна времени, прежде чем он получит крылья». Первым из студентов деревянных крыльев в воздух поднялся Шер. Взлетел он чисто, почти безукоризненно, затем вполне прилично продемонстрировал стандартный набор из поворотов, кругов, подъемов и спусков. По сравнению со своим соперником, в воздухе он выглядел гибким и подвижным. И Марис, не задумываясь, присудила бы победу Шеру, но, взглянув в ящичек, убедилась, что судьи решили иначе. Двое присудили победу летателю, двое сочли поединок равным, и лишь один отдал предпочтение студенту. 11-3, не в нашу пользу, сообщила Марис Сине. Та, тяжело вздохнув, сказала: «Мне никогда не нравились состязания в изяществе. Возможно, судьи и пытаются быть беспристрастными, но на практике всегда почему-то побеждают летатели. Единственное, что нам остается, научить наших студентов такой грациозности в воздухе, чтобы отрицать их победу никто уже не смог». За Шером с той же программой выступила Лия. Ей повезло еще меньше. Во время поединка ветер ежеминутно менялся, и ее повороты выглядели не очень уверенными. Хотя ее соперник тоже не показал себя в воздухе асом, четверо судей присудили победу ему, и лишь один признал ничью. Общий счет составил 10-1. Сегодня Дэймон знал, чего ждать от соперника, и когда тот принялся его оскорблять, ответил тем же. Свое выступление Дэймон начал с полета на малой высоте над берегом, трюка, который с таким изяществом до него продемонстрировал Лейн. Арак попытался прижать его сверху, но Дэймон резко ушел вправо, затем набрал высоту и скрылся в облаке. Судья с внешних островов отрицательно отозвался о тактике Арака, но остальные лишь пожали плечами. Как бы Арак себя ни вел, он все равно летает значительно лучше, чем студент, уверенно заявила судья с востока. Посмотрите, какие у него четкие резкие повороты. Пареньку же пока не хватает сноровки и уверенности в себе. Марис молча согласилась с ней. Действительно, Дэймон постоянно поворачивал по излишне плавной дуге, особенно при маневрах с потерей высоты. В итоге четверо судей присудили победу Араку и лишь один Дэймону. Глашатай выкрикнула имена Джона и Керра. Те быстро поднялись в воздух. Ветер был порывистым, и Керр летал даже более неуклюже, чем обычно. Понаблюдав за ним несколько минут, Сина поделилась с Марис. Даже одним глазом ясно видно, что до поединков Керр еще не дорос. В результате Джон Скульхолла получил еще 8 камешков в свою пользу, Керр ни одного. «Корм с малого Эмберли!» – прокричала глашатай. «Вэл однокрылый с южного арена!» Те с пристегнутыми, но пока не расправленными крыльями уже стояли на вершине скалы летателей. Люди на берегу зашумели, и даже слуги и охранники правителя пристально наблюдали за происходящим. Корм сегодня не смеялся и не шутил. Он, как и Вэл, стоял молча. Ветер ерошил его темные волосы, пока двое бескрылых проворно расправляли надетые на руки крылья. Вэл, как обычно, отказался от помощи. «Корм очень изящен в воздухе», — предупредила Марис Сину. «Вэлу сегодня придется туго». «Да», — согласилась та, мельком взглянув на Шалли. Соперники на скале летателей стояли в ожидании. Толпа внизу становилась все нетерпеливее. Помощники Корма, полностью расправив крылья, отошли в сторону. Вэл же не спешил. Словно ища неполадку, он внимательно осматривал сочленение правого крыла. Корм бросил ему какую-то колкость, и Вэл, на секунду подняв глаза, красноречиво махнул рукой. Пробежав несколько метров, Корм взмыл в воздух. «Корма я вижу», — пробормотала Шалли. «А где же однокрылый?» «Чего он тянет?» – удивилась Сина. «Неужели не знает, что каждая минута промедления приближает его к поражению?» Марис, сжав локоть старухи, сказала. «Он снова это затеял». «Что?» – спросила Сина, но по ее лицу было видно, что она уже поняла. Вэл прыгнул. Он падал вниз, туда, где только песок и зрители. Его трюк выглядел гораздо опаснее, чем подобный над водой. Он падал и падал, крылья хлопали у него за спиной серебряной накидкой. Шалли и судья с юга вскочили на ноги, двое охранников подбежали к краю утеса, и даже глашатай издала сдавленный крик. Марис отчетливо слышала, как где-то внизу кричат люди. Наконец крылья Вэлла наполнились воздухом, но, как показалось, слишком поздно. Даже с расправленными крыльями он все еще продолжал падать, набирая скорость. Вдруг тело его изогнулось дугой, и над самым берегом он устремился к морю. Люди попадали на песок, кто-то истошно завопил. Через мгновение Вэл, скользнув над пенными гребешками волн, начал плавно набирать высоту и вскоре оказался рядом с Кормом, который, незамеченный никем, только что исполнил трудную петлю. Раздались громкие аплодисменты, и толпа в восторге закричала: «Однокрылый! Однокрылый! Однокрылый!» Судья с востока со смехом воскликнула. «И думать не думала, что увижу такое снова». «Черт!» – пробормотал правитель. «Даже ворон не делал этот трюк лучше», – поделился судья с юга. «Дешевый трюк», – сказала подавленная Шали, и к тому же чрезвычайно рискованный. «Возможно», — согласился судья с внешних островов, «но ничего подобного я в жизни не видел. Как ему это удалось?» Южный пустился в разъяснение, а Вэл и Корм тем временем проделывали на небольшой высоте обычные фигуры высшего пилотажа. Вэл неплохо смотрелся в воздухе, хотя Марис про себя и отметила, что его повороты с набором высоты до сих пор далеки от совершенства. Корм летал лучше, повторяя за Вэлом фигуру за фигурой, с грацией, обретенной десятилетиями почти ежедневных полетов. «Но что бы Корм ни делал, он уже проиграл», — думала Марис. «Ведь после знаменитого падения ворона любые трюки выглядят бледно». Она оказалась права, и хотя Шалли настаивала на том, что Корм летает гораздо изящней, и единственный безумный трюк однокрылого не умаляет его мастерства, остальные судьи лишь улыбнулись, и в ящик полетели 4 черных камня. Гард со скални, Срелла из деревянных крыльев. Марис про себя отметила, что Гард и Срелла, хотя и по разным причинам, выглядят этим утром одинаково неважно. Летатель был бледен и казался старше своих лет. Девочка же, сдерживая слезы, кусала нижнюю губу. Добровольные помощники-бескрылые расправили у них за спинами крылья, и Гард со Среллой взлетели в небо безо всяких трюков. Он ушел влево, она вправо. Оба с приблизительно одинаковой легкостью пронеслись над берегом и лодками. Некоторые из местных замахали руками и разок-другой выкрикнули имя Гарта. Но все еще находясь под впечатлением отчаянного трюка Вэлла, толпа безмолвствовала. Сина, печально покачав головой, обронила. Срелла никогда не выглядела в воздухе особенно изящной, как Шер или Лия, но сегодня она летает гораздо хуже, чем всегда. Глядя, как Срелла при рутинном повороте против ветра потеряла высоту, Марис согласилась с Синой. Действительно, она может летать гораздо лучше. Думаю, что после случившегося вчера вечером бедняжка все еще не пришла в себя, предположила Марис. Рядом с дрожащей неуклюжей соперницей Гард был неотразим, выполняя с присущим ему мастерством повороты и замысловатые петли. «Судить этот поединок несложно», — сказал довольный правитель, протягивая руку к кучке белых камешков. Марис лишь надеялась, что он бросит в ящичек только один камешек, а не два. «Ты только посмотри!» — в отчаянии воскликнула Сина. «Моя талантливая ученица выглядит в небе не лучше впервые надевшего крылья 8-летнего ребенка». «А что там делает Гард?» — вслух удивилась Марис, видя, как вначале конец правого, а затем и левого крыла летателя пошли вниз. «Вряд ли судьи обратят на эту оплошность свое драгоценное внимание», — ядовито заметила Сина. «Смотри, его ни с того ни с сего повело вправо». Гард, подхваченный ветром, вдруг понесся прочь от скални, его крылья заметно подрагивали. «Он только летит», — удивилась Марис, — «и не выполняет никаких трюков». Гард уже направлялся в открытый океан. Он летел грациозно, но прямо. А, как известно, грациозно лететь по ветру весьма несложно. Его полет казался таким спокойным, таким мирным. Но он находился на высоте не более 30 футов и постепенно снижался. «Он же падает!» – выдохнула Марис и, повернувшись к судьям, закричала. «Помогите ему, он падает!» «О чем это ты?» – недоверчиво спросила восточная. Шалли поднесла телескоп к глазам и отыскала в небе Гарта. Теперь он уже скользил над самыми волнами. «Марис права», — выдохнула Шалли. «Что тут началось?» Правитель, вскочив на ноги, принялся размахивать руками и отдавать приказы. Двое стражников побежали к лестнице, остальные кто куда. Глашатый закричал: «Помогите летателю! Эй, в лодках! Спасайте летателя!» Глашатые на берегу подхватили ее крик. Зрители, показывая на Гарта пальцами, заорали. Гард коснулся воды. Его подбросило фута на два, потом он снова коснулся воды, снова оказался в воздухе и опять опустился. Брызги воды разлетелись во все стороны. Быстро потеряв скорость, он распластался на поверхности водной глади. «Успокойся, Марис», — сказала Сина, — «его спасут». К месту катастрофы быстро приближался маленький парусник. Через минуту он оказался рядом с Гартом, еще через минуту его втащили на борт, подцепив рыболовной сетью. Марис напряженно всматривалась вдаль, но с такого расстояния невозможно было определить, жив он или нет. Правитель отложил телескоп. Его спасли. И крылья тоже. Срелла описывала круги над мачтой корабля, подобравшего Гарта. Она слишком поздно поняла, что произошло, но даже окажись она рядом с Гартом, раньше помочь ему вряд ли смогла бы. Правитель, приказав стражнику выяснить, что случилось, вновь занял свое место. Судьи обеспокоенно переговаривались, подавленные случившимся. Марис и Сина молчали. Минут через 10 вернулся стражник и доложил. Гарт жив, и хотя порядком наглотался воды, уже пришел в себя. Его припровождают домой. «Что же с ним стряслось?» – вскричал правитель. Его сестра проговорилась, что он давно уже болен. Видимо, в воздухе с ним случился приступ. «Но он никогда не говорил мне о своей болезни». Правитель обеспокоенно взглянул на судей и летателей. «Неужели мы будем судить этот поединок?» «Боюсь, что да», – мягко промолвила Шали, беря со стола черный камешек. «Ты собираешься присудить победу девчонке? Но ведь как белый день ясно, что если бы не приступ, Гарт с легкостью ее перелетал бы». «Но твой разлюбезный Гарт свалился в океан», — вмешался в спор судья с внешних островов. «Даже летая он лучше Лейна, после падения он проигравший». «Согласна», — кивнула Восточная. «Ты и не летатель, правитель, и оттого не понимаешь. Гарту еще повезло. Если бы он упал в океан, летя с поручением, то достался бы на обед с Циллом». «Он болен», — гнул свое правитель, не желая, чтобы Скални лишился пары крыльев. «Это неважно», — заявил Южный, кидая в ящичек черный камень. Его примеру последовали остальные судьи-летатели. Правитель же демонстративно бросил белый камень. Падение Гарта усилило неприязнь между летателями и студентами деревянных крыльев. Проходившие в сгущающемся мраке и грозовых облаках послеполуденные игры не имели особого успеха. Восточная с Кошачьего острова – многократный призер в фигурном пилотировании, как и многие другие летатели, в последнюю минуту отказалась от участия в дружеских соревнованиях, а некоторые летатели, непосредственно не участвующие в поединках за крылья, в тот день даже отправились на родные острова. Керр, единственный из студентов, посетивший игры, рассказал, что зрители изнывали от скуки, и все их разговоры крутились вокруг Гарта. Сина попыталась ободрить своих питомцев, но на этот раз у нее ничего не получилось. Шер и Лиа, хотя и не надеялись всерьез на победу, вполголоса взвешивали свои шансы. Дэймон тоже приуныл, а Керр готов был сию же минуту утопиться в океане. Пребывавшая в мрачном расположении духа Срелла, сославшись на усталость, ушла, а вновь появившись вечером, поссорилась с Вэлом. Произошло это сразу после ужина. Дэймон сидел за доской Гитчи и оглядывал комнату в поисках соперника. Лиа, вновь достав свирель, негромко наигрывала печальную мелодию. Срелла сидела на лавке рядом с Марис, когда Вэл без приглашения подсел к ним. «Пойдем в таверну, отметим свою победу», — предложил он Срелле. «Избавимся от кислых мин, проигравших, и заодно послушаем, что о нас болтают люди. Может, даже поставим монетку-другую на завтрашние поединки?» «Мне нечего праздновать», — угрюмо сказала Срелла. «Летала я сегодня из рук вон плохо и победу не заслужила». «Твои победы или проигрыши ничего общего с заслугами не имеют. Пошли». Вэл схватил Среллу за руку и попытался поднять на ноги, но та со злостью вырвалась. «Тебя ни чуточки не волнует, что произошло с Гартом?» «Похоже, нет». «Да и тебя, наверное, тоже, ведь, как мне помнится, разговаривая с ним в последний раз, ты сказала, что ненавидишь его. Для тебя было бы значительно лучше, если бы он утонул. Тогда судьям, волей-неволей, пришлось бы отдать тебе его крылья. А теперь они непременно попытаются тебя надуть». Марис, не выдержав, воскликнула. «Замолчи сейчас же, Вэл». «Не вмешивайся, летатель», — отрезал он. «Разговор касается только меня и Среллы». Срелла вскочила. «Почему ты всех ненавидишь? Ты жесток даже с Марис, а ведь она постоянно помогает тебе. И о Гарте ты сказал такое. Он был добр ко мне, а я, неблагодарная, вызвала его на поединок. Из-за меня он чуть не погиб, а ты говоришь о нем гадости. Ни слова о нем больше, ни единого». Лицо Вэлла застыло неподвижной маской. «Понятно», — сказал он бесстрастно. «Если ты так печешься о летателях, то отправляйся к столь любезному твоему сердцу Гарту и откажись от его крыльев, а я тем временем пойду и отпраздную свою победу». Он резко повернулся и вышел. Марис, взяв руку Среллы, предложила: «Не навестить ли нам в самом деле Гарта? А можно?» Марис кивнула. «Он и Риса занимают большой дом всего в полумиле отсюда. Гарту нравится жить около океана и пристанища летателей. Пойдем его проведаем». Срелла сразу согласилась, и они тут же отправились в путь. Хотя Марис и побаивалась недружелюбного приема в доме Гарта, забота о друге пересилила страх. Беспокоилась она, как оказалось, напрасно. Открыв дверь, Риса тут же расплакалась, и Марис поспешно обняла ее. «Входите же, входите!» – бормотала Риса сквозь слезы. «Он обрадуется». Гарт лежал на кровати. Голова его покоилась на груди подушек. Ноги прикрывал лохматый шерстяной плед. Завидев в дверях гостей, он приподнялся на локтях, и на его осунувшемся бледном лице заиграла искренняя улыбка. «Марис!» – как всегда во всю глотку закричал он, вместе с бесенком, который хотел отобрать у старика Гарта крылья. «Проходите же, поговорите со мной, а то Риса лишь причитает, ахает да охает. Даже кружечку Эля больному не принесет». «Эль тебе ни к чему», — улыбнулась Марис. Подойдя к кровати, она наклонилась и коснулась губами лба Гарта. Срелла в нерешительности топталась у двери. Посмотрев на нее, Гарт серьезно сказал: «Не бойся, Срелла, я на тебя не сержусь». Девочка, встав рядом с Марис, спросила: «Ты правда не сердишься?» «Правда. Риса, принести гостям стулья». Через минуту, когда Марис и Срелла уселись, он продолжил: «Если откровенно, то когда ты вызвала меня, я был в ярости». «Извини», — Срелла потупилась, — «я не хотела сделать тебе больно. И забудь то, что я по глупости наговорила той ночью в пристанище. Я вовсе не ненавижу тебя». «Знаю, и тебе не в чем извиняться. Ледяная вода, видимо, прочистила мои мозги, и, пролежав здесь полдня, я понял, каким был идиотом, и как мне повезло, что я способен сейчас в этом признаться. Напрасно я держал свою болезнь в секрете, а ты, узнав о ней, правильно поступила, вызвав меня». Гарт печально покачал головой. «Я, как и все мои друзья, не могу жить без крыльев, и мысль о том, что я потеряю их навсегда, просто невыносима. Но сегодняшнее купание доказало, что выбор у меня небогатый. Либо жить бескрылым, либо утонуть в самое ближайшее время. Я всегда полагал, что справлюсь с болью, но этим утром мои руки и ноги, да что там говорить, все плохое со мной уже произошло». Он взял девочку за руку. «Добавлю лишь, что не выйду завтра на состязание, даже если это окажется мне по силам. Наставления Рисы и водные процедуры привели меня в чувство. Крылья твои, Срелла». Та смотрела на него широко открытыми глазами. «А чем же займешься ты, Гарт?» – спросила Марис. «Все в руках шарлатанов-лекарей. Либо в скором времени стану хладным трупом, либо калекой, либо мне повезет, я встану на ноги, и тогда займусь торговлей. Я отложил на черный день достаточно железа для покупки корабля. Буду путешествовать и торговать, увижу другие острова. Хотя, признаюсь, мысль о путешествиях морем меня слегка страшит». «Сотни бескрылых путешествуют морем и ничего, живут», — подбодрила его Марис. «Марис, помнишь, вы с Дором часто смеялись надо мной, говорили, что я прирожденный торгаш?» «Конечно. Вы даже шутили, что я не пожалел бы собственные крылья, если бы за них предложили подходящую цену. Но выходит, что не такой уж я барыга, ведь Срелла получает мои крылья, а я взамен. Ничего». Он засмеялся, и Марис с удивлением обнаружила, что шутка позабавила и ее. Они проговорили больше часа о торговцах и моряках, и, конечно, о летателях. Гард поминутно шутил, да и Марис со Среллой не могли удержаться от улыбок. «Корма весьма зол на вашего друга Вэлла», – неожиданно поделился Гард. «И, честно говоря, я его не виню. Корма неплохой летатель, но все идет к тому, что на этих состязаниях он проиграет крылья, чего никак не мог предположить. И не просто проиграет, а проиграет однокрылому. Ты приложила к этому руку, Марис?» «Самую малость. Корма на поединок Вэлл вызвал целиком и полностью по своей инициативе. Хоть Вэлл в этом никогда и не признается, мне кажется, что он стремится отобрать крылья у летателя-профессионала лишь за тем, чтобы все позабыли о трагедии Сайри. Тот факт, что жена Корма – судья состязаний, конечно же, послужит Вэллу прекрасным оправданием в случае поражения». Гард, кивнув, проворчал что-то насчет чрезмерной самонадеянности Корма и обратился к сестре. «Риса, ты не покажешь Срелле наш дом?» Риса, поняв намек, поднялась. «Конечно, у нас есть на что посмотреть». «Она приятная девочка», — сказал Гард, когда они с Марис остались одни. «И чертовски напоминает тебя. Помнишь, как мы впервые встретились?» Марис улыбнулась. «Конечно, ведь то был мой первый полет на Эйри и моя первая пирушка с летателями. А помнишь Ворона? Он еще в тот вечер показал свой знаменитый трюк». «Такое разве забудешь?» «И ты научила однокрылого?» «Нет». Гард рассмеялся. «Каждый наскал не уверен, что это именно так. Ведь мы помним, какими глазами ты тогда смотрела на Ворона. Если не ошибаюсь, наслушавшись твоих восторженных рассказов, Колли сочинил даже песню о бесстрашном Вороне». «Да, было дело». Гард хотел еще что-то добавить, но передумал. Комната наполнилась тишиной, и улыбка постепенно сползла с лица Гарта. Он вдруг беззвучно заплакал и протянул руки к Марис. Она подошла, села рядом на кровать, обняла его. «Ты знаешь, он попытался сдержать слезы, но не смог. Я не хотел, чтобы Срелла видела меня таким. Марис, я болен, серьезно болен». «О, Гарт», – прошептала она, стараясь не расплакаться. В эту минуту Марис ощутила себя беспомощной девчонкой. Ей вдруг ясно представилось, каково это оказаться на его месте. Вздрогнув, она крепче обняла друга и нежно поцеловала в щеку. «Приходи ко мне», — едва слышно попросил Гард. «Ты знаешь, дорога на Эйри мне теперь заказана. Ты понимаешь, что значит навсегда лишиться свободы и ветра. Но потерять вместе с ними и тебя, моего старого друга, я не хочу. Проклятые слезы. Обещай, Марис, что будешь навещать меня». «Обещаю, Гард». Она постаралась унять дрожь в голосе. «Обещаю приходить к тебе, по крайней мере, до тех пор, пока ты не растолстеешь настолько, что на тебя станет больно смотреть». Он улыбнулся сквозь слезы. «Да, не растолстеть на пуховой перине и груди подушек в тишине и покое сложно. А ты?» За дверью послышались шаги, и Гард, поспешно вытерев глаза уголком пледа, велел. «Теперь уходи, я устал». Он вновь улыбнулся. «Но непременно приходи завтра. Расскажешь, чем закончатся поединки». Марис кивнула. В комнату вошла Срелла. Приблизившись к кровати, она робко поцеловала Гарта, и, попрощавшись с хозяевами дома, они ушли.